Татьяна замолчала, словно вдруг выдохлась. А я уже расплескал коньяк в знакомые пластиковые стаканчики, и по второй мы выпили, как люди. «Ну и что?» — спросил я. «Ясень тоже был психом?» «Конечно!» — воскликнула Татьяна с чувством. «Он-то и был среди нас самый главный псих. Неформальный лидер дурдома. Кто больше всех в новые мессии рвался? Тоже мне новоявленный Христос. Дон Кихот свинячий. Мартин Лютер Кинг из спецназа. Джон Леннон с генеральскими погонами. Разве это не дурдом? Какого черта нужно было создавать всю эту армию спасения? Кого спасать? Человечество? Да человечество не хочет, чтобы его спасали. Человечество хочет жить так, как хочет. Одни привыкли, что у них все плохо, другие привыкли, что у них все хорошо. И тут нельзя ничего переделать. Когда очередной сумасшедший меняет этих людей местами, просто льется крови больше, чем обычно. А потом все возвращается на круги своя. И род приходит, и род уходит, и заходит солнце, и восходит солнце, а земля пребудет во веки веков. И все это суета-сует и ловля ветра. И в чем ты пытался их убедить? В том, что они люди? На им плевать на это. В том, что слезинка той девочки Достоевского важнее, чем бутерброд с икрой на завтрак? Так в этом ты их никогда не убедишь. Потому что от слезинок девочки бывает несварение желудка. А икра очень полезна для здоровья, особенно за завтраком. И они правы, Ясень. Я вдруг понял, что это она ко мне обращается, словно я и есть тот самый Ясень, которого убили. Стало немного жутковато. Но я не прерывал Татьяну, я продолжал слушать всю эту дичь, которую она несла складно и с выражением, будто читала лекцию или выступала на митинге. «Нет!» Будто пыталась доказать, что она и на самом деле сумасшедшая. По крыше и стеклам барабанил дождь, ветра не было, и дым от наших сигарет расплывался зыбкими слоями внутри машины. «Они правы, Ясень», — говорила Татьяна, — «потому что нормальный, здоровый человек должен сидеть спокойно и жрать икру. Сначала, конечно, заработать на нее, а потом сидеть и жрать. Ну и заботиться о своих ближних, самых ближних, о родителях, о жене, о детях. И все. Таких людей большинство, подавляющее большинство. С этим ничего, ничего нельзя поделать и не нужно. Только полные идиоты, такие как ты, Ясень, решают вдруг переделывать мир. Сама идея изменения мира — это симптом болезни. Здоровому человеку подобные мысли в голову не приходят. Поэтому-то во все века мир и переделывали только сумасшедшие. Ну и что у них? У несчастных больных людей могло получиться. Очередной вариант дурдома, более или менее масштабно. Как ты думаешь, безумный иудейский пророк Иешуа догадывался о грядущих кострах инквизиции и крестовых походах? Думаю, что нет. И Карлуша вряд ли предвидел лагеря смерти и геноцид. А вот Вовка Ульянов, наверное, обо всем этом уже имел представление и даже порепетировал немного с массовыми убийствами по классовому признаку. Вообще реформаторы становились год от года циничнее. Самым откровенным был Адольфик. Он с самого начала знал и даже не скрывал, чего хочет. 50% людей уничтожить физически, 45% сделать рабами, а оставшиеся 5% будут жрать черную икру за завтраком и нежно заботиться о детях и домашних животных. В общем, ни у кого из них ничего не получилось. Мир не изменился. Нормальные люди все равно в итоге побеждают и жрут икру, или хотя бы мечтают об этом. А психи, такие как ты, в итоге жрут свинец. От него бывает не только несварение желудка, но и другие неприятные вещи. Например, дополнительные отверстия в голове или остановка сердца. «Зачем я говорю тебе это, а? Зачем?» «По-моему, ты мне сам все это и говорил когда-то. Прости меня, Сергей. Они убили тебя. Я знала, что так и будет, но что я могла сделать? Что? Вот теперь я знаю, что делать. Теперь я буду убивать их. Я помню, ты говорил, что нельзя, что теперь все стало по-другому. Теперь можно, правда, Сергей?» «Нет», — сказал я, — «все равно нельзя». Татьяна вздрогнула, уронила сигарету, глаза ее как-то странно сверкнули, рот приоткрылся напряженно. Она явно хотела что-то сказать, но вдруг закрыла лицо ладонями и, уткнувшись мне в плечо, зарыдала. Потом мы выпили еще, я совсем чуть-чуть, а она полный стакан. «Извини, Мишка, мне правда иногда кажется, что ты — это Сергей, но это же полный бред. А Горбовский говорит, что так и должно быть». «Я не знаю», — сказал я. «Я не знаю, что тебе ответить. Мне сейчас очень тяжело. Может быть, тяжелее, чем тебе. И от того, что я теперь все понял, мне легче не стало». «Что ты понял, дурачок?» Я помолчал. Я думал сразу о многом. Я не имел в виду только наши отношения. Но она сейчас думала именно об этом. «Ты любила его?» — спросил я, хотя уже знал ответ. «Да», — сказала Татьяна. «Я любила его. И больше я никого и никогда в жизни не любила. Правда. Неужели теперь я полюблю тебя?» «Не надо», — сказал я. «Ты думаешь?» «Мне так кажется». Татьяна подобрала с пола еще не потухший бычок и раскурила. А я зачем-то открыл дверцу и вышел под дождь. Дождь был холодный и противный. В шагах в 20, в слабом свете подфарников, виднелись две размытые фигуры под одним большим зонтом. «Иди ко мне», — шепнула Татьяна, открыв окошко. «Промокнешь, дурень». Я залез обратно в машину. И Татьяна сообщила мне доверительно: «Трахаться сегодня не будем». «Хорошо», — сказал я рассеянно. «Я как-то не думал об этом». «Чего ж тут хорошего?» — возразила Татьяна. «Просто времени, похоже, не остается». И в подтверждение ее слов в окно просунулась усатая морда кедра. «Мы приняли сейчас радиограмму от Палатана», — поведала морда. «На квартиру Малина заезжать не стоит. Лучше сразу двигать в аэропорт. Тем более, что через полтора часа есть удобный рейс из Внуково». «Из Внуково?» — переспросила Татьяна. «Это что, пилить через всю Москву? Шереметьево же ближе». Но из Шереметьево рейс на Лондон только утром. — А спецрейс? — спросила Татьяна. — Не тот случай, — отрезал Кедр. — потянула Татьяна. — Понятно. Полтора часа, говоришь? Ну и как же мы поедем? По кольцевой со скоростью 250? — Послушай, Верба, — вмешался Тополь. Ну что ты сегодня такая ершистая? Давай лучше снова песни петь. Ну не поедем мы по кольцевой, не поедем. Я кольцевую с детства ненавижу. Для справки вставил Кедр. Когда Леня был маленьким, никакой кольцевой еще не построили. Пропустив эту реплику мимо ушей, Тополь сообщил не совсем понятно. Я вызвал рассекателей и добавил: «Кедр, иди за баранку. Сам господин Малин за рулем, нас пограничники не поймут». «Простите, а кто из нас летит в Лондон?» Робко поинтересовался я, когда мы уже разогнались по трассе километров до 200. «Ты», — сказал Тополь, не оборачиваясь. «Хорошо», — сказал я и не стал задавать никаких вопросов.